Глава 6. Подозрительный оборванец с дохлым гоблином. «Чего тебе нужно? Подозрительный оборванец с дохлым гоблином на плече». «Оборванец? Этот костюм обошелся мне в 200!» — возмущается Полчик. «На низах пошито», — откровенно смеется Привратник. «Там и за 2000 сошьют дрянь. Так что тебе нужно, убогий? Мы не подаем по вторникам». «Только по вторникам?» — уточнил Полчик. «Нет, вообще не подаем, но так звучит лучше. Дохлых гоблинов мы тоже не покупаем». «Он не дохлый, просто устал. Я пришел к моему другу, Вару Архаичному». «У нашего хозяина нет друзей, выглядящих как бродяги, собравшиеся позавтракать падалью гоблина. Просто доложи, что пришел Полчик Кай». «Аж самому Вару?» — смеется скучающий Привратник. «Дорогой хозяин, тут вам дохлого гоблина принесли. Не желаете отведать?» «Он не дохлый, а я начинаю терять терпение». «А я теряю с тобой время. Иди отсюда, придурок, пока не спустил на тебя сторожевых гиен». Первый игрок. «Мастер, я могу кинуть убеждение?» Мастер. «Полчик проверяет убеждение. Стук кубика». Первый игрок. «Да что ты будешь делать? Единица». Мастер. «Полчик, Привратник смотрит на вас, как на кучу навоза, и не верит ни единому слову». «Так не сообщишь?» «Нет, конечно». «Очень напрасно. Одно из самых неудачных решений в твоей жизни». «Проваливай. Я устал над тобой смеяться». Полчик отошел на сотню шагов и уселся на лавочке, пристроив гоблина рядом. «Как ты, Франциско?» «Очень вымотался, господин. Тысячи ступенек до верхнего архаизма мне оказались не по силам. Очень жаль, что вам пришлось меня нести». «Мне тоже. И вино, как назло, кончилось». «Посиди, отдохни. Больше я тебе предложить ничего не могу, потому что деньги кончились тоже». «Простите, господин, что подвел вас. Что же с нами будет дальше?» «Все будет хорошо, Франциско. Просто не сразу. Тебе придется подождать меня здесь». «Вы же не бросите меня, господин?» «Ни в коем случае». «Тогда я готов ждать, сколько будет нужно». Полчик поправил гоблину, сползший на одно ухо паричок, сочувственно потрепал по плечу и отправился в одну из улиц, огибающих резиденцию Вара Архаичного. «Вот как знал, что пригодится», — сказал он себе минут через 10, отодвигая замаскированную дверь в стене. Вздохнув, он пригнулся и осторожно пролез внутрь. «Ну и пылище в этих тайных коридорах! Неужели нельзя завести штат тайных уборщиков?» — ворчал он, пробираясь по темным узким лазам, подсвечивая дорогу магическим шаром. — И повесить указатели. — Демоны края. Ну где же эта дверь? — О! Вот он, мой любимый винный погреб. Полчик налег плечом на фальшпанель, и она со скрипом провернулась. — Кто ты? И что ты делаешь в моей энотеке? — Вар, какого демона ты пьешь тут один? — Мастер. — Приветствуем нового игрока. — Первый игрок. «Мое почтение, мадам, вы неизменно прекрасны». Второй игрок. «Рад знакомству». Третий игрок. «Здравствуйте». Мастер. «Дорогая, представь своего персонажа, пожалуйста». Четвертый игрок. «Перед вами Вар Архаичный. Немного томный, но неизменно ироничный и полный ядовитого сарказма роковой красавчик. Полуэльф с удачным сочетанием генов обеих рас, поэтому хорош собой, но не чрезмерно женственен. Высок, темноволос, с правильными чертами лица, идеальным прямым носом, большими серыми глазами, в которых потонуло немало светских красоток. Будучи главным распорядителем Дома теней в столице, втайне воспринимает это как ссылку, прекрасно понимая, что вся большая политика вершится в Карпоре. Успешный менеджер, поставивший на прочное коммерческое основание доминирование дома в области досуга и развлечений и не забывающий при этом себя. Поэтому примерно треть наиболее успешных заведений на всех уровнях всеношной принадлежит ему через подставных лиц и компании прокладки. И это не считая шикарных залов верхнего архаизма, которыми он владеет совершенно официально. Его личное состояние настолько велико, что пришлось купить банк для его обслуживания. И все же, в глубине души ему не дает покоя тот факт, что в управляющую верхушку дома ему путь закрыт. Поговорка «лучше быть первым во всеношне, чем вторым в Карпоре» явно не про него. Денег у него и так больше, чем он может потратить, но Вар уверен, что управлял бы домом гораздо эффективнее, чем нынешняя элита, и это его уже много лет бесит. полчик. Вар погасил уже начавшее формироваться атакующее заклинание, оно жалобно пискнуло и истаяло струйкой дыма в руке. «Ну да, где еще можно тебя найти, как не среди бутылок? Но было бы приличнее сначала зайти и поздороваться с их владельцем». «Я пытался», — мрачно сказал полчик. «Дай сюда». Он выхватил из рук Вара бокал и опустошил его в два глотка. «Оф!» «Это была золотая лоза Диэнкивала», — укоризненно сказал Вар, проводив взглядом пунцовую жидкость. «Виноградник выпускает всего сотню бутылок в год. Уверен, все они у тебя. Даже мои возможности не беспредельны. Всего 70. Это была 27-я. Сколько она стоит, я тебе даже говорить не буду». «Ты определенно можешь себе это позволить, а я утомлен жаждой. Кстати, там у тебя на входе стоит редкостный хам и придурок. Можешь его четвертовать, посадить на кол, или что ты там обычно делаешь с нерадивыми слугами? Отправляю работать драматургами в провинциальные театры. Но насчет четвертовать идея хорошая. Давно пора отказаться от излишней жестокости в кадровой политике. Чем он тебя так достал?» «Не впустил и обозвал бродягой». «Буду откровенен, у него были для этого все основания. Кто пошил тебе этот чудовищный сюртук? И зачем ты им вытер пол, прежде чем напялить? Это лучшее, что я мог получить в сложившихся обстоятельствах. Не придирайся». «Ах да, обстоятельства. Точно. Твои обстоятельства. Знаешь, полчик, нам стоит их обсудить. Но сначала прими ванну и переоденься. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли что-нибудь получше этих кошмарных тряпок. И пусть подадут вина в ванну». «На золотую лозу Диэнкивала не рассчитывай. Я не жадный, но когда ты ее хлебаешь, как эльф в таверне, мое сердце обливается кровью». «Не ври, нет у тебя сердца». «Ах да, там перед входом сидит на скамейке старый гоблин. Это мой». «Франциско, он еще жив». «Скорее да, чем нет. Отправь кого-нибудь за ним, и пусть, демоны побери, проявят уважение». «Знаешь, полчик, когда ты прилетал мокрый и замерзший на заблеванном Мираде, это было и вполовину не так смешно. Ты определенно растешь над собой. Рад тебя видеть, дружище. И я тебя, Вар. Обнимемся позже. Сначала ванна». «Скажи мне, полчик», — задушевно начал Вар, когда чистый, облаченный в роскошный халат драматург, устроился в кресле у камина с бокалом. «Кто-нибудь знает, что ты направился ко мне?» «Я не объявлял об этом на площадях по дороге, если ты об этом. Так что, если ты решил сэкономить на вине и скинуть меня с плато архаичного, самое время, я всего вторую бутылку пью». «Я серьезно, друг мой, меня уже спрашивали о тебе». «И кто же такой любопытный?» «Дом теней», «Орден Птах», «Полуслово», «Приставы Порта Даль», «Театральная комиссия», «Лицензионный надзор». «Ты удивительно популярен в последнее время». «Птахам-то от меня что надо?» — недовольно проворчал полчик. «Мама за тебя волнуется». «О, вечно! Она что, достучалась до тебя?» «До моего секретаря. У меня заблокированы входящие от незнакомых ментальных магов. Пошлю ей письмо при случае. Мы все еще не в лучших отношениях». «Это меня не касается, полчик. А вот то, что ты натворил в своем театре, касается, и еще как. Потому что театральная комиссия Порта Даль является региональным подразделением театральной комиссии Всеношны, которой управляешь ты. Вот именно. И мне задают неудобные вопросы». «Так замети это под ковер, как ты умеешь», — пожал плечами драматург. «С одной стороны, так», — кивнул Вар. «Если бы дело касалось только твоих сценических вольностей, я бы так и поступил. Для чего еще нужны друзья, как не для безудержного непотизма? Но кое до кого в Доме теней дошли слухи об использовании магии антиморока. Конечно, все на официальном уровне над этим громко посмеялись, но неофициально. Что это было, полчик?» «А что бы ты хотел, чтобы это было, Вар?» — помолчав, задал встречный вопрос драматург. «Вот, значит, как». Вар встал и в задумчивости прошелся туда-сюда по кабинету. «Нет, значит, дыма без дракона. Ну что же, понимаю тебя. Я бы тоже осторожничал». «Ты неплохо устроился тут, Вар». «Да, да, я понимаю, о чем ты. Мол, не решил ли Вар довольствоваться имеющимся? Не прилип ли жопой к креслу? Не перерос ли свои амбиции? Не сдаст ли меня дому? Об этом ты сейчас думаешь, полчик?» Тот лишь пожал неопределенно острыми плечами и отхлебнул вина. «Спроси это прямо». «Зачем тебе корпора, Вар?» — спросил драматург. Гнусный, в сущности, продажный городишко, который вдобавок постепенно тонет в океане, с каждым годом забираясь все выше и выше по уходящей под воду горе. Это же просто символ тщеты всех амбиций. Как бы ты ни рвался к вершине, однажды воды Срединного океана сомкнутся и над ней. Здесь ты крутишь советом как хочешь, а там будут пытаться крутить тобой. Зачем тебе власть над домом? Место у руля? У тебя и так есть все, что можно себе представить. Мне терять нечего, но ради чего готов все поставить на карту ты? Видишь ли? Вар поставил бокал на столик. Если, допустим, не будем сейчас уточнять обстоятельства, возникнет возможность занять руководящее место в доме, пусть не кресло матриарха Кхузи, не сразу, есть и другие позиции, позволяющие влиять на политику. Если эта возможность возникнет, я ухвачусь за нее не для того, чтобы получить что-то еще к тому, что у меня уже есть. Ты прав, я богат и влиятелен, как мало кто на континенте. Но Корпора... Корпора дает возможность что-то менять. Ты бы не поверил, скажи я, что забочусь о благе разумных Альвераха. Да это и не так. Я забочусь прежде всего о своем будущем. Мое богатство, влияние и благополучие — это, прости за невольный каламбур, тень дома теней. Силен дом — силен я. Слабеет дом, и вар никому не нужен. А дом слабеет, полчик. Это еще незаметно снаружи, да и внутри мало кто видит. Отчеты с мест одни другого краше. С точки зрения руководства все идет идеально. Но я вижу, что мы перевалили пик могущества и вот-вот покатимся вниз. «То есть?» — спросил сухо полчик. «Ты хочешь усиления дома? Тебе мало того, что он и так в каждой заднице затычка? Я хочу изменения дома. Не спеши набрасываться, послушай. При империи дом теней был так, третий сорт. Магия иллюзий? Да какой от нее прок? Театры, да развлечения, да красоткам перед балом прыщи припудрить. Великие дома правили огнем и светом, хаосом и безумием, зажигали солнце и сотрясали край. А потом они сцепились друг с другом, обрушили себя и империю, оставив руины, которые прикрыли своими иллюзиями мы. Вскоре оказалось, что для того, чтобы править миром, не нужно сносить магии города и выжигать леса. Достаточно показывать людям то, что им нужно видеть, и скрывать то, что им видеть не нужно. Очень скоро эти люди начинают жить в мире, сотворенном тобой. Контролируя, что они видят, ты контролируешь то, что они делают. Без насилия, без разрушений, без катаклизмов, войн и потрясений. Дом теней — мягкая сила, то, что было нужно израненному смутой Альвераху. К чему ты ведешь, Вар? Я и так знаю, что прячется в тенях, и не могу сказать, что меня это радует. К тому, что знают немногие. К тому, за что уничтожили дом Кай. Да, полчик, я, разумеется, знаю об этом, и считаю, что это хуже, чем преступление, это ошибка. Дом теней получил все, но захотел большего. Купив руководство Ордена Птах, он взял под контроль нашего Нефилима, вечно нашептанную. Укутал ее коконом иллюзий, отгородил от разумных континента, решил, что с ней сработает тот же подход. Контролируя условия, контролируешь результат. Я понимаю, почему такое решение было принято. Дом, получив все, заинтересован в сохранении этой ситуации. Но пока Нефилим меняет мир, ничто не навсегда. Матриарх дома решила, что мы должны зафиксировать Альверах таким, какой он есть, пока он нам выгоден. А значит, исключить из уравнения Нефилима. Обернуть ваты иллюзий и задвинуть в дальний угол, позаботившись о том, чтобы ее никто не побеспокоил. Потому что мало ли, как она изменит мир в следующий раз. Вдруг это будет невыгодно дому? «Вар», — сказал полчик, — «ты рассказываешь мне то, что я и так знаю». Вассальные дома Кай, Тиг, Ори и Пилан не поддержали это решение и были уничтожены. Скажи что-нибудь новое. Новое в том, полчик, что это решение усилило дом лишь в начале, а затем оно начало его убивать. Отсутствие изменений во внешнем мире привело к внутренней стагнации. Верхушка загнила, остальные думают только о себе. И что бы ты поменял, если бы мог? Оставил Нефилима в покое, снял иллюзии в храмах, вернул обратную связь. Серьезно? Еще как. Я боюсь, полчик. Мир едет куда-то под откос, а Нефилиму, который его направляет, показывают вместо реальной дороги красивые картинки. Я не хочу однажды увидеть, чем закончится эта поездка. Я знаю, что ты не любишь Дом теней, и тебе есть за что. Но в этом мы с тобой союзники. И ты готов довериться врагу своего дома? Твой враг не дом, твой враг те, кто им управляет. Если ты задумаешься над этим, то поймешь, что падение Дома теней было бы чудовищной катастрофой для всех, вторым смутным временем, когда мы еще и от первого не отклемались. Помоги мне взять власть, и я верну к жизни Дом Кай». «Даже так?» — засмеялся Полчик. «Хотел бы я посмотреть на физиономию мамы, если это случится. У тебя есть шанс? А теперь скажи, ты нашел?» «Может быть. Не все сразу, Вар. Нам надо сначала оговорить условия. А сейчас я пойду проведать своего гоблина». Полчик встал, слегка покачнулся, схватившись за спинку кресла, чтобы удержать равновесие, но упрямо наполнил бокал снова. С этим бокалом он и удалился, покинув кабинет. Убедившись, что он ушел, Вар звонко щелкнул длинными пальцами. «Вызывали, господин?» — в кабинет вошел секретарь. «Да. Отправь людей выяснить, как, когда, а главное, с кем прибыл в город наш гость. Информация нужна мне немедленно, так что поторопись». «Слушаюсь», — секретарь коротко кивнул и покинул помещение. «Полчик, Полчик», — задумчиво сказал Вар, подходя к окну. «Неужели ты нашел?» «Как самочувствие, Франциско?» «Благодарю вас, господин. Я совершенно здоров. Прошу простить за проявленную слабость, это не повторится. Я готов приступить к своим обязанностям». «Нет уж, отдохни еще пару дней. Здесь мне твои услуги не требуются, прислуги и так полно. Конечно, никто из них не умеет правильно посолить кофе, но тебя и не пустят на кухню». «Но, господин, без возражений, Франциско, в кои-то веки попробуй, каково быть с другой стороны подноса. Пусть прислуживают тебе, а не ты. Когда еще доведется? Но сильно не привыкай. Скоро мы покинем этот гостеприимный и вызывающе роскошный дом и вернемся к нашей нормальной бедности». «Вы добились того, чего хотели, господин?» «Ну, мы же еще живы, верно? Значит, мой старый приятель Вар Архаичный врет мне как минимум не во всем. Вы не верите ему?» «В намерениях скорее да, чем нет. В мотивах скорее нет, чем да. Мы союзники, но когда ситуация изменится, то я стану ему не нужен». «А как же благодарность?» «Благодарность удивительна тем, Франциско, что позволить себе это сокровище может только нищий. Чем человек богаче и влиятельнее, тем дороже она ему обходится. Для того, кто взобрался на вершину, цена уже неподъемна. А Вар хочет именно туда, на самый верх». «Очень мудрая мысль, господин. Вам стоит вставить ее в какую-нибудь пьесу». «Публика не любит морали, Франциско», — рассмеялся Полчик, «но щедро одарить тех, кто призовет от нее отказаться». «Мы богаты!» — хохочет Табакси. «Клянусь моими мохнатыми бубенчиками, мы богаты! Я знал, что это однажды случится». Рыжий зад привольно раскинулся на широком диване. На шее его золотая цепь, сюртук блещет золотым шитьем, в левой лапе у него кружка Эля, правой он обнимает молоденькую привлекательную кошечку Табакси редкой расцветки триколор, вторая, приятно дымчатого окраса, массирует ему задние лапы. «Ты удивительно наглядно демонстрируешь, как успех портит исполнителя», — укоризненно сказал пан. «А ты зануда, рогатый!» Филиноид отпустил кошечку, наклонился к столику и через золотую трубочку всосал ноздрёй дорожку порошка. «Ух, какая чистая валерьяночка! Просто отпад! Угощайтесь, девочки!» Кошки метнулись к столу и стали, шипя, вырывать друг у друга трубочку. «Публика любит меня, пан! Смирись! Мой последний хит про 14 эльфийских моряков порвал зал! Реально порвал! У пирса Порто-Даль, грузя на борт миндаль, Валарка оправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж», — запел Табакси. «Разве это похоже на то, что ты пел раньше?» — спросил пан. «Я не поклонник рэпа, но это было хотя бы искренне». «Зато за это платят, рогатый», — рассмеялся рыжий зад и запел снова. «И свой покинув борт, сошли гурьбою в порт 14 эльфийских моряков. У них походочка, как в море лодочка, и коты узкие трещат по швам». «Это пошло». «Пошло». «Это вторично». «Факт». «Это даже не твое». Это называется адаптация, рогатый. Вряд ли тут много знатоков портового фольклора. Это дешевка». «А вот тут ты не прав», — смеется Табакси. «Никогда еще я не продавался так дорого». «Тебе не кажется, что ты предал рэп ради денег? Что бы ты понимал? Рэп нельзя предать ради денег. Суть рэпа в том, чтобы, бичуя пороки, заработать на них. Деньги — его душа, звон куспидатов — его ритм. Нищета — вот реальная измена рэпу. А ну, киски, дайте сюда трубочку». «Неплохо», — спичка взвесила на руке мешок. «Мне срочно нужен надежный дварфовский банк. Таскать все это серебро на себе становится утомительно. Тем более, что уже завтра мы поднимаемся на следующий ярус. Менеджеры рыдают и выпрашивают прощальный концерт, но нас зовут выше. Этак через несколько дней мы поднимемся до самого верха. Кстати, что там?» «Верхний архаизм?» — переспрашивает Фаль. «Лучшие залы континента. На билет в любой из них не заработали бы за всю жизнь даже представители долгоживущих рас Альвераха». «К счастью, платить будете не вы, а вам», — улыбается Кифри. «Кстати, ты не хочешь получить на руки часть денег?» — спрашивает Водварфиха. «Табакси вон выгребает свою долю сразу». «Зачем мне деньги?» — искренне удивляется Кифри. «Кормят нас бесплатно. Но я рад тому, что вы хорошо зарабатываете, потому что это радует вас. Жаль только, мастер Полчик не с нами. Без него семья неполная». «Я догадываюсь, куда он мог пойти, но раз эта вертихвостка еще здесь, то он вернется. Хотя бы попрощаться». Зверушка и Фаль сидят в одном кресле и весело болтают ногами и друг с другом. Фаль пьет эль, а девушка наконец-то получила настоящий морковный смузи. Впрочем, эль она тоже иногда отхлебывает у подружки. «Отличная вышла сценка», — веселится гномиха. «Особенно там, где выезжаю верхом на пане». «Да, зрители чуть со стульев не попадали от хохота», — смеется зверушка. «До чего я докатился?» — мрачно комментирует пан. «Брось, не дуйся!» — Фаль спрыгивает с кресла и обнимает его за лохматую шею. «Ты же всегда хотел быть на сцене, а не за ней». «Да, но не в качестве же верхового животного». «Это было шикарно, признай». Зверушка тоже обнимает козла. «Уйди, девочка!» — сбрасывает ее руку пан. «Это было унизительно!» «Не обижайся, пан не в духе», — говорит ей Фаль. «Ему не хватает режиссерского драйва. Панурга Дармон, дорогой, мы обязательно придумаем тебе роль побольше, клянусь». «Не очень-то большой выбор ролей для козла. Козел может играть только самого себя», — расстроенно говорит пан и уходит. «Чего он?» — удивляется зверушка. «Не обращай внимания», — отмахивается Фаль. «Он немного ревнует нас к успеху, ведь он достигнут без его мудрого руководства». «Успех наш кажется случайным, ведь очарован новизною, а не талантом этот город, не спящий бурными ночами», — сказал друг Шензи. «В нем то, что ново, то и любо, будь хорошо оно, или даже, напротив, мусорно-фальшиво, как брошенный конфетный фантик», — добавил Бонзай. «В угоду к новизне влеченью нас здесь осыпали дарами, да новизна, увы, проходит, оставив только горький привкус», — закончил Шензи. «Мои сиблинги хотят сказать», — заявил Эд, — «что за стремительными взлетами обычно следуют не менее стремительные падения. Интересы столичной публики переменчивы. Сейчас мы в моде, и нас тащат с яруса на ярус, но однажды мы проделаем весь этот путь обратно. Может быть, не так быстро, как вверх, но уже без надежды подняться снова». «Поэтому», — веско сказала спичка, — «я сейчас пойду и отнесу наши деньги в надежный дварфийский банк. Возражение, предложение — это ведь и ваши деньги». «Ничего не понял», — признался Табакси. «Надеюсь, на валерьянку и кошечек мне останется? Сможешь пасти свой гарем на валериановой поляне». «Тогда я согласен». Со стороны других будущих акционеров возражений тоже не последовало. «Дама желает снять или положить?» Опытный менеджер банка «Северный» Рамнахейм определил пол посетительницы моментально и безошибочно. «Дама желает открыть счет». «И каков объем предполагаемых операций?» «Примерно 3 раза по столько». Спичка грохнула об стол мешком, стены содрогнулись, но менеджер и глазом не повел. «Дварфы отличаются большим пиететом к наличному денежному обороту, поэтому дварф с мешком серебра — вполне благонадежный дварф и желанный клиент». «Остальное потом принесу, за раз не утащила». «Не стоит утруждаться. Для крупных вкладчиков у нас есть услуга инкассации». «Чего?» Надежные ребята с большими секирами доставят ваше серебро, и ни монетки не пропадет. А сейчас давайте пройдем в кабинет управляющего. Он будет рад лично заняться такой перспективной клиенткой». «Даррак Холдерхек, к вашим услугам», — поклонился важный дварф с платиновой цеховой бляхой на толстой цепи, свисающей из-под бороды, аккуратно разделенной на две части. Видимо, чтобы бляху не закрывало. «Бруйнор Холдерхек вам не родственник?» «Мой брат. Вы знакомы?» «Доводилось встречаться. Спичка горелая, к вашим услугам». «Та самая спичка!» Почтенный дварф аж подпрыгнул, звякнув всем навешанным на него металлом, как драгоценным, так и смертоносным. «Что значит «та самая»? Позвольте поинтересоваться. Вы обо мне что-то слышали?» «Слышал ли я о вас, драгоценная спичка? И вы еще спрашиваете. Мой брат, мои дочери, мои родственники из жерла». «Ах да, племянницы Бруйнора. Ваши дочери отлично дают жару. В нашей семье умеют воспитывать детей в правильном дварфовском духе. Хотя, конечно, вздохнул Даррак, с бородами они обращаются несколько более вольно, чем позволяло себе наше поколение. Также говорили наши родители про нас, уважаемый Даррак. Только этим и утешаюсь, драгоценная спичка, только этим. Но, как бы это ни было обидно, давайте перейдем к делу. Вижу, вы сумели достойно монетизировать ваш сценический талант, так потрясший жерло. Как вы желаете распорядиться этим капиталом?» «Это коллективный капитал, принадлежащий в равных долях нашей труппе, которую я представляю здесь как коммерческий директор проекта». «Такая практичность при такой красоте», — умилился дварф. «Не будь я давно и счастливо женат, уже лежал бы у ваших сапог. Впрочем, может быть, моему брату повезет? В семействе Холдерхек не помешает столь преисполненная талантов дварфийская леди». «Итак, деньги. Во что бы вы хотели их вложить?» «В банк, разумеется. Иначе зачем бы я сюда пришла?» «Вы не совсем поняли меня, драгоценная. Разумеется, вы можете просто положить эти деньги на счет и получать проценты, как обычный рантье. Это вполне достойный консервативный подход. Однако я уверен, что вы оцените новый, более перспективный финансовый механизм, именуемый инвестированием». «И что он означает?» «Вы не просто кладете ваши деньги в банк, вы вкладываете их в надежные дварфийские предприятия, как бы становясь совладелицей он их. Ваши деньги не лежат, а работают на вас». Спичка задумчиво попинала сапогом мешок. «И как же они могут работать? Это просто куча серебра. Приведу пример. На вашей очаровательной ножке я вижу самая новая модель эльфодавов от предприятия «Сапоги эльфодавы братьев Рамхайн». Кажется, коленоломки 2.0 с усиленными вставками в носах». «Небольшой рекламный контракт», — покраснела под бородой спичка. «Прекрасно. Вы можете прикупить пакет акций обувного завода братьев Рамхайн. Ваши деньги пойдут на расширение предприятия, оно выпустит коллекцию обуви нового сезона, их продажи вырастут, прибыль увеличится, а вы получите ее часть соразмерно вашей доли в капитале». «То есть, как бы стану немножко сестрой Рамхайн?» — удивленно спросила спичка. «Ну, чтобы стать целой сестрой, вам пришлось бы купить не менее 33% акций. Но тенденцию вы уловили верно. Эльфодавы сейчас на подъеме. Ликвидный актив рекомендую». «Какая забавная схема», — заинтересовалась дварфиха. «А какие еще инвестиции вы можете мне порекомендовать?» «Ну, я бы посоветовала вложить не менее половины в низкомаржинальные, но высоконадежные акции. Например, пакет из долей сталелитейного консорциума в братьев Балиных, малого лафетостроительного и большой перечницы. Если добавить немного венчурного инвестирования, например, в хрустальные шары с изъяном, то будет вполне сбалансированный портфель. Кроме того...» «Продолжайте, продолжайте», — сказала спичка, потирая широкие ладони. «Мне очень интересно». «Есть одно условие, уважаемая». «И какое же?» «Инвестиционная деятельность требует раскрытия вашей родовой фамилии. Счет может быть заведен только на нее». «Надеюсь, она нигде не будет озвучена?» «Тайна вклада священна для нас». «Запишите на Фламерию д Камарут», — сказала спичка, с досадой глядя на то, как сползает под стол побледневший банкир.